Глава 122. Поскольку работа у всех служб было завались, на казарменное положение перешли без всяких приказов. Теперь шел второй час ночи. Это время в генштабе называли вечерним. Штерн накануне принял душ, проспал 4 часа и теперь чувствовал такой прилив сил, что, казалось, мог бы в одиночку выиграть войну. У Роджерса в здании тоже имелись свои покои, но в кабинет надштаба он заявился в своем обычном состоянии, словно вечно зеленое растение. По нему нельзя было понять, то ли он не спал трое суток, то ли минуту назад проснулся. «Ну что, я первый?» – спросил он. «А где ключевые фигуры, которые ты обещал?» «Они прибудут позже. Сначала мы обсудим все с Джоуком». «Боишься бомбу при всех показать?» «А ты бы не боялся?» Роджерс не ответил и прошел на свое излюбленное место, по левую руку от надштаба, в тень 40-летнего фикуса, который в прошлом году пересадили в кипарисовую катку. Оно, конечно, Джоук мог выдумать что угодно, и провокации, и подлоги, но иногда он выдавал такие результаты, что Роджерс даже завидовал ему. Не успели приятели в очередной раз перемыть директору СГБ косточки, как верный Лунц доложил, что Джоук уже в здании. «Сколько с ним людей?» – спросил по интеркому Штерн. «Трое, сэр, у двоих временный пропуск». «Экспертов тащит», предположил Роджерс, распутывая шнурки на ботинках. «Скорее всего», — согласился Штерн, глядя на город сквозь затуманенное окно. Ночью прошел мелкий дождь, сделав стекла мокрыми, а высоту в десятки этажей превратив в пропасть. «Страшно», — подумал Штерн, отходя от окна. Тут дверь открылась, и вошли четверо. Джоук, его малоразговорчивый помощник Сазерленд и двое офицеров в плохо сшитых мундирах. «Присаживайтесь, господа», – сразу предложил Штерн, и гости быстро расселись по местам. Эксперты достали свои разлохмаченные папки, Джоук с отрешенным видом положил руки на стол, а Сазерленд то ли жевал, то ли хотел сплюнуть. Впрочем, главными сейчас были эксперты. «Если помните, сэр, это...» «Да-да, капитан Вупи», – кивнул Штерн. «Я помню его. Он из архивно-исторического отделения. С ним его коллега». «Да-да, не подсказывайте», – поднял руку начальник штаба. «Лейтенант Близдерон». «Да, сэр, очень приятно», – поблагодарил Близдерон, привставая. И Штерн поразился тому, насколько скверно может сидеть на человеке мундир. «Слушаю вас, генерал-лейтенант Джоук». «Сэр, нам удалось перехватить кое-какую информацию. Двое суток ее расшифровывали, а потом редактированием занимались господа из архивно-исторического отделения. О, какое счастье, сэр, что его не закрыли». «Это была инициатива министерства», – заметил Роджерс. «Я знаю», – ответил Джоук. «Итак, после адаптации полученной расшифровки мы имеем следующий текст. Прошу вас, капитан Вупи». Вупи поднялся, пошуршал мелко исписанными от руки листками и начал читать. «Обращаюсь к вам, тленный прах пространства, и за могучие мугла. Мой чин созвучен генеральскому лейтенанту. Мой промысел связан с сверхдальних километров. Я могу видеть, но я молчалив. Я могу понимать, но мне суждено медленно пить жидкость своих познаний. И я не могу применить их в то, что называется нашим общим домом. Поэтому слушайте». Почувствовав напряжение слушателей, капитан прекратил чтение. «Но это же бред собачий», – предположил Штерн. «Нет, сэр», – возразил Джоук. Это в начале, до адаптации, все звучало как бред собачий. Но благодаря этим джентльменам мы получили вполне связный текст. Дальше будет понятнее. Слушайте. Прошу вас, капитан, продолжайте. Штерн с Роджерсом обменялись взглядами. Взгляд Роджерса как бы говорил: «Это обещанная тобой бомба, Клаус? Можно я лучше схожу в сортир?» А взгляд на штаба как бы возражал: «Не торопись с выводами, комрад. Ох, не торопись с выводами!»